Глава 48. Ирина. «Каких?» – пытливо уточняю. Быстрицкий резким движением перекатывается на меня сверху. «Ну вот зачем ты тащишь ее в нашу постель?» Резонный вопрос. Но это не отменяет того факта, что я хочу все знать про льва. «Ну, давай вылезем из кровати. Парирую». «Ира!» – беспомощно падает лбом мне на плечо. «Я тебя люблю. Я хочу с тобой быть. Почему ты не веришь мне?» От слов «я тебя люблю», «я хочу с тобой быть» аж дух захватывает. Губы сами растягиваются в дурацкой улыбке, а в груди разливается приятное тепло. «Я тебе верю», – шепчу. «Просто хочу все про тебя знать. Почему нельзя?» «Да можно». «Но ты не хочешь ничего рассказывать». Слова звучат с обидой. Вместо ответа лев ведет дорожку из поцелуев вверх по шее, доходит до губ и накрывает их своими. Целует медленно, будто наслаждаясь каждым прикосновением к моим устам. Внизу живота уже растекается приятная истома. Но я понимаю, что если поддамся сейчас минутной слабости, то так и не узнаю всей правды о Быстрицком. «Ты не ответил на мой вопрос», – говорю, прерывая поцелуй. Лев шумно выдыхает мне в висок. И столько в его выдохе обреченности, что на секунду даже начинаю корить себя за излишнее любопытство. Быстрицкий перекатывается обратно на свою половину дивана. «Что именно тебя интересует?» «Почему ты за столько лет не развелся с Алиной?» «Сначала ее отец-прокурор угрожал мне тюрьмой за изнасилование, а я был никем и звали меня никак, чтобы перечить прокурору. Когда я вернулся из армии, думал попытаться выстроить с Алиной отношения ради сына. Все-таки ребенок одинаково любит маму и папу, а постоянная неприязнь между родителями только негативно сказывается на нем. Но Алина сильно обиделась за то, что я ушел в армию и бросил ее одну с ребенком. А вдобавок, я в армии еще обручальное кольцо в карты проиграл». Лев произносит последнее предложение с легким смехом. «В общем, Алина начала мне мстить. Шататься по барам с подругами и приходить домой пьяной под утро. Алина считала, что свое она с ребенком уже отсидела, и теперь моя очередь менять памперсы». «И ты это терпел?» «Изумляюсь». «Ну, я немного винил себя за то, что был безразличен к новорожденному ребенку и ушел в армию, когда действительно был нужен и Алине, и сыну. Поэтому считал, что жена имеет право на месть. Но гулянки Алины слишком затянулись. А потом они и вовсе привели к появлению у нее алкогольной зависимости». Лев замолкает. Я внимательно изучаю его профиль. Быстрицкий как будто погрустнел. Наверняка ему неприятно об этом говорить. Вспоминать былое. Но я ведь не из праздного любопытства спрашиваю. Я просто хочу знать мужчину, которого считаю своим, хоть он формально еще и не мой. «Это не сразу стало понятно». Тихо продолжает после паузы. «Я замечал на каких-то семейных мероприятиях или в гостях, что Алина налегает на алкоголь. Но я думал, что мы находимся в компании, где все пьют, и я тоже пью, так что вроде как все в порядке». Снова пауза. Лев то ли думает, то ли вспоминает. «Вы женаты 17 лет», – произношу с толикой горечи. «Это очень большой срок для двух людей, которые поженились вынужденно по залету и без любви». «Да». «И все-таки вас что-то связывало все эти годы, помимо общего ребенка». Из его груди с шумом вырывается поток воздуха. «Мы пытались. Пробовали наладить отношения. Быт. Ездили вместе в отпуск. Старались простить друг другу обиды. Но не вышло. Я заговорил о разводе, а Алина стала шантажировать тем, что не даст мне видеть ребенка. Ее отец тогда все еще был прокурором. У него была большая власть в Печорске. Я же, хоть уже и владел заводом, но все же не имел столько связи и авторитета, как тесть. Через пару лет отец Алины умер. Это пришлось на тот период, когда мы снова пытались наладить отношения. Смерть отца сильно повлияла на жену. Она стала пить еще больше. И тогда я понял, что она по-настоящему зависима от алкоголя». «Я слушаю, перестав дышать. Вот это скелеты у Быстрицкого в шкафу. А с виду такая счастливая семья, такая примерная. Алина – стройная красавица. Лев – успешный бизнесмен. Сын – отличник и спортсмен». «И что было дальше?» – осторожно уточняю. «Я пытался ее лечить. Сначала Алина вообще отрицала факт зависимости. Как и любой алкоголик, она не считала себя алкоголиком. Потом она признала это и согласилась на лечение. Но после каждого выхода из клиники Алина снова хваталась за бутылку. До сих пор ничего не изменилось. Алина пьяная каждый день. «Зачем ты терпел это столько лет? От ужаса у меня глаза вылезают». Я подавал на развод. Алина наглоталась психотропных лекарств и чуть не умерла. Со слезами и на коленях она умоляла не уходить от нее. Тогда я просто забил на Алину и стал жить своей жизнью. В принципе, если так посмотреть, Алина ведь мне не мешала никогда. Но есть она и есть. Снова на ком-то жениться я не собирался. Новых детей не хотел. Так что наличие Алины в статусе моей жены никак не влияло на мою жизнь. С кем хотел – встречался. Куда хотел – ездил. Она не лезла в мою жизнь. Ну а потом я решил пойти на выборы. Так что Алина даже пригодилась. Семейные кандидаты внушают народу больше доверия. Хмыкаю. Это не в твой огород камень. Торопливо добавляет. Ты же сама понимаешь, Ир, если человек женат, значит он серьезен, стабилен и интуитивно вызывает доверие у людей. А если девушка почти в 30 лет не замужем и у нее нет детей, то... То она очень избирательна. И у нее еще все впереди. Перебивает меня. Лев поворачивается ко мне лицом и кладет ладонь на мою щеку. «Я разведусь с ней, Ир. Я уже сказал ей об этом. Клянусь тебе, я разведусь». «А если она снова наглотается таблеток?» «Мне все равно». Лев говорит это с таким чувством, что я понимаю, он не лжет. Но каждый раз, как я думаю о том, что Быстрицкий женат, ощущение собственного унижения затапливает меня. Я никогда не была ничьей любовницей. Произношу севшим голосом. И я никогда не чувствовала себя так ужасно. «Ты не любовница, а любимая». Гладит меня по щеке. «Я разведусь, чтобы быть с тобой». Из легких вырывается рваный выдох. «Как я хочу, чтобы это оказалось правдой. Как я хочу». Лев придвигается ко мне ближе и целует. Я по инерции прижимаюсь к нему телом. Чувствую, как таю в его руках. Как таю в его руках. «Люблю тебя», – шепчет сквозь поцелуй. «Люблю». «И я тебя», – мысленно добавляю.